191. Гуру. Напрасно полагают, что если ребенком нужно примирить с первой болью, то не нужно примирять взрослых, и уж не с первой, а со многими, на которые не скупится жизнь. Только понимание смысла страданий и испытаний допустит возможность примирения с ними, то есть стойкое их перенесение и сохранение равновесия духа. Осмыслить их надо, иначе трудно не ввергнуться в отчаяние и безнадежность. А для этого нужно знать. Это знание цели земных воплощений и всего, что связано с ними, учитель дает, чтобы дух в себе силу нашел, победно выдержать все до конца.